Глава 2. Ретроспектива. 29 июня 1941 года. В кузов, отправляющийся в тыл полуторки, Мамлей Зыкин забирался в самом мрачном расположении духа. Даже со Степанычем толком попрощаться не дали. Нет, оно понятно, что ему в госпиталь поскорее нужно. В ране все больше свербит, кожа вокруг пулевых отверстий подозрительно покраснела, да и температура, похоже, начала подниматься, но все равно нехорошо как-то вышло. Ладно, хоть начальника местного особого отдела, лейтенанта Макарычева, он более-менее знал. Пересекались пару раз до войны. Так что тут никакой волокиты не возникло. Мурыжить его Ванька не стал. Проверил документы и отпустил. Обидно, конечно, в госпитале время зазря терять, но тут уж ничего не поделаешь. Подлечиться ему определенно нужно. Вон как колотит, несмотря на жаркий день. Забравшись при помощи приданных в помощь медикам бойцов в кузов, Виктор уселся на лавку рядом с раненым в руку лейтенантом, судя по видавшему виду камуфляжному костюму, разведчиком. Повозившись, устроился поудобнее, опершись здоровой половиной спины о борт. Невежливо, конечно, сидеть к товарищу по несчастью боком, вроде как отвернувшись, но иначе станет на каждой колдобине больным местом от доски ударяться. Дождавшись, пока погрузят остальных эвакуируемых, шофер грузовика поднял борт и, проверив замки, полез в кабину. Фыркнув пару раз, мотор завелся, и полуторка тронулась с места. Вырулив на дорогу, шофер рывком прибавил скорости. Сидящего рядом с Зыкиным бойца кинуло на Мамлея, раненую грудь прострелило короткой болью, и он сдавленно зашипел, стравливая воздух сквозь плотно сжатые губы. «Зараза!» Бросив на него быстрый взгляд, разведчик стукнул кулаком здоровой руки по пыльной жестяной крыше. «Эй, братишка, впервые за баранку сел, что ли? Не дергай так, людей везешь, не дрова. Тут раненые, ежели ты не в курсе. Правильно, товарищ младший лейтенант госбезопасности?» Последнее относилось к Виктору. Взглянув на ухмыляющегося разведчика, тот вымученно улыбнулся в ответ, внезапно припомнив, как несколько дней назад сам сел за руль трофейного «Опеля». Сперва вышло не шибко удачно. Трогаясь с места, так газанул, что едва не протаранил корму стоящего впереди грузовика. Повезло, что тормознуть вовремя успел. «Да нормально все. Сами видите, какая тут дорога после того, как танки прошли. Не дорога, а одно сплошное направление». «Тоже верно», — согласился тот, протягивая руку. «Да вы не вертитесь, сидите как удобно, а я вас плечом подопру. Всяко помягче, чем на доске опираться. Познакомимся?» «Можно. Младший лейтенант Зыкин, Виктор, особый отдел. Лейтенант Кобрин, фронтовая разведка. Федором кличут». «Очень приятно». Контрразведчик вяло пожал грязную ладонь разведчика. Тот тоже особо не усердствовал, боясь доставить товарищу боль. В следующий миг до него дошло. «Постой, как ты сказал? Кобрин? Федор Андреевич, так?» «Ну да», — удивленно подтвердил тот, непонимающе глядя в лицо Зыкина. «Все верно. А в чем дело-то, товарищ младший лейтенант? Мы вроде раньше не пересекались, у меня память на лица стопроцентная. Профессиональная, так сказать». «Да нет, ничего, прости, лейтенант. Просто ты мне одного доброго знакомца напомнил. Его в точности так же звали, мы с ним давно...» «Ха, потерялись. Еще на Финской. Погиб он, скорее всего. А тут услышал знакомое имя, да и подумал, что ошибаюсь, что нашелся товарищ. Извини, лейтенант, показалось. Сейчас пригляделся, не особо ты на него и похож. Ошибочка вышла». И торопливо отвернулся до боли, закусив губу, чтобы не выдать себя выражением лица. Вот оно как вышло. Просил Степаныч имя предка запомнить. Он и запомнил. Как там он говорил? Пропал без вести в конце июня 41-го. Угу, именно так. Ну, ситуация. Не рассказывать же ему, что в полукилометре его собственный праправнук сидит. Да и какой он ему праправнук, если для всех он комбат Минаев? «Не, на Финскую не попал», — покачал головой разведчик, задумчиво глядя в короткостриженный затылок особиста. «А что ошибся, так всякое бывает. Мало ли похожих людей на свете. Ты вот что, братишка, давай, привались ко мне. Ехать нам долгонько. Неровен час растрясет». Окрестности Смоленска. Август 1941 года. Командирский танк Кобрину понравился. Практически новенькая харьковская 34-ка еще с лысой гусеницей старого образца, но зато уже с нормальной пушкой, длиной в 41 калибр, что капитана порадовало особо. Радиостанция на борту тоже, разумеется, имелась, да и как иначе, танк-то командирский. Правда, особых надежд на 71 ТК-3 Сергей не возлагал, поскольку из очередного, загруженного во время подготовки инфопакета, прекрасно знал, как часто радиостанции выходили из строя даже из-за банальной вибрации, вызванной движением танка по пересеченной местности или выстрелами башенного орудия. Не говоря уже о чем-то более серьезном, вроде ударов в переднюю броневую проекцию вражеских болванок. Порой после серьезного боя приходилось даже лампы менять, поскольку бились, заразы, нещадно, не выдерживая запредельных нагрузок. Собственно говоря, танк редко выдерживал без ремонта больше 3-5 боев. Что-то да обязательно ломалось, если не ходовая, то движок или трансмиссия. Да и в атаку мехводы шли, как правило, на второй передаче, регулируя скорость только газом, что, понятное дело, ресурса двигателю вовсе не добавляло. В принципе, Сенину, как комбригу, полагался тяжелый танк, но подполковник выбрал более маневренную 34-ку, в чем Кобрин оказался абсолютно согласен с реципиентом. Он бы поступил точно так же. Пусть броня и пожиже, зато скорость и, соответственно, маневренность куда как выше. Да и пушка мощнее, чем устаревшая Л-11. КВ, по меркам 41-го года, конечно, машина практически неубиваемая, имеющимися у немцев огневыми средствами. Но и проблем с ним немало, что в бою, что на марше. Особенно у механика-водителя, который порой передачу совместными со стрелком-радистом усилиями переключал. Ага. Экипаж, который, как подсказала память, подполковник Сенин подбирал сам. Ему тоже пришелся по душе. Нормальные ребята, и, что особенно важно, успевшие повоевать. Механик-водитель Виктор Цыганков управлял Т-28 на финской. Стрелок-радист Гриша Башков и командир башни, попросту заряжающий Степан Анисимов, прошли Хасан и Халхин-Гол в составе родной для подполковника 11-й бригады. На легком танке, конечно, но сейчас это не имело никакого значения. Рация практически однотипная, разве что унитар потяжелее. Зато места внутри больше, да броня куда серьезнее. Ответив на приветствие выстроившихся перед боевой машиной подчиненных, Кобрин вкратце сообщил им, что предстоит делать, и скомандовал. По местам. Первым в танк забрался, как того и требовало наставление, радиотелеграфист-пулеметчик, ногами вперед скользнув в люк, следом погрузился механик. Ухватившись за ствол опущенной в горизонталь пушки, залез на броню и Кобрин. Вышло, на удивление, ловко. Помогли рефлексы реципиента, проделывавшего подобное ни раз и ни два. В принципе, он помнил, что, согласно тому же самому наставлению, командиру положено грузиться с левого борта. Однако на ранних 34-ках еще не имелось десантных поручней на корпусе и башне, так что так было удобнее. Устроившись на своем месте, капитан подключился к ТПУ. Вот, кстати, еще один местный супердевайс, выполнявший свои функции, мягко говоря, не слишком хорошо. Неспроста же в начале войны командиры танков больше полагались на жесты, да упертый в спину мехвода сапог. Незаметно для боевых товарищей огляделся, заново привыкая к машине, внутри которой он ни разу в жизни не был. Допущенных к прохождению тренажера курсантов, правда, возили в крупнейший на планете танковый музей в Кубинке, позволяли посидеть внутри исторических боевых машин и даже обучали азам вождения. Но именно эту модель Сергей не знал, хоть 34-ку пару раз по полигону и погонял. После военного выпуска, разумеется, специально восстановленную для подобных целей. Поговаривали, что в ангарах медиаконцерна «Мосфильм» имеется еще несколько машин в ходовом состоянии, но Кобрин в подобное не слишком верил. Зачем, если уже которую сотню лет всю боевую технику отлично заменяет высококлассная компьютерная графика или выполненные с высочайшей исторической точностью реплики? Хотя кто их киношников знает? Ребята те еще ретрограды. Вон, стрелковое же оружие не заменяют репликами, используя на съемках вполне реальные образцы, выпущенные еще в 20 веке. Тем более фильмы о Великой Отечественной до сих пор востребованы зрителям. И не только на земле. Ага, он не ошибся. Танк и на самом деле недавно с завода. И дермантиновые сиденья еще не подтерлись. И выкрашенная белой краской внутренняя поверхность брони почти не изгвоздана вечно грязными танкистскими ладонями. и пропитанными соляром комбинезонами не потемнело от пороховой гари. Даже штатный брезентовый мешок для стреляных гильз навехонькой ни в одном месте не прожженный, что понимающему человеку о многом способно сказать. Боекомплект полный, и чемоданы основной укладки, и хомутики на обоих бортах. Что ж, неплохо, будет чем воевать. Хотя, если бой будет по-настоящему серьезный, а других в это время и не бывало, унитары быстро к концу подойдут. «Товарищ командир!» — подал голос устроившийся на своем месте механик-водитель. «Заводить?» «Заводи!» — ответил Кобрин, следом обратившись к радисту. «Гриша, связь с комбатами и ротными есть?» «Добро, передай приказ начать движение». Подключив при помощи радиста массу, Цыганков завозился с топливным краном и ручным насосом, повышая давление в топливной системе. Выключив главный фрикцион, притоптал педаль подачи топлива и нажал кнопку стартера. Движок подхватил со второго раза, могуче взревев всеми своими 500 лошадками. Патрубки пыхнули дымом, пронзенным искрами недогоревшего соляра. «Готово!» — отчитался мехвод, втыкая передачу. «Можем ехать!» Высунувшись из люка, Кобрин вытянул руку с желтым сигнальным флажком, что означало «внимание», подготовиться к движению. Убедившись, что комбаты заметили и отрепетовали команду ротным, несколько раз дернул флажком вверх-вниз, приказывая строиться в походную колонну. Скомандовал механику. «Витя, давай помаленьку вперед. Пойдем сразу за второй ротой. А Ворошиловы пусть следом прут, авось не отстанут». Дождавшись своей очереди, Т-34 плавно качнулся и начал движение, постепенно набирая скорость. Сергей оглянулся, убеждаясь, что остальные боевые машины также тронулись, сбрасывая под гусеницы нарубленную в лесу маскировку и выстраиваясь в колонну. В башенных люках торчали с поднятыми в руке флажками командиры танков. «Вот и ладненько. Пока все идет более-менее». Кто-то, разумеется, заглохнет, не проехав и сотни метров, кто-то отстанет на марше, но это уже ничего не сможет изменить ни для них, ни для немцев, поскольку возврата не будет. Теперь только вперед и можно без песни. Припомнив невесть откуда взявшееся в памяти выражение, невесело усмехнулся про себя капитан. Какая ж тут нахрен песня, если впереди бой не на жизнь, а на смерть. Те, что до войны пели, уже не актуальны, поскольку малой кровью да на чужой земле не получилось. А новые, которые через 200 лет петь будут, еще не написаны. Ни смуглянка, ни бьется в тесной печурке огонь. Спустившись вниз, заряжающий потянулся было к стопору башенного люка, но Кобрин решительно мотнул головой. Капитан уселся на свое место. Мотало на лесной грунтовке просто-таки нещадно. И ему понадобилось несколько минут, чтобы приноровиться к этому. Все оказалось не столь сложно. Главное — ухватиться за что-нибудь неподвижное и поймать ритм, слившись с боевой машиной в одно целое. Но вот с оглушительным, несмотря на наглухо застегнутый тонкошлем ревом дизеля, сделать ничего не удавалось. Странно, когда в будущем по полигону круги наматывал, такого грохота не было. Впрочем, понятно, в чем дело. Тогда курсантам выдали современные шлемофоны с несравнимо лучшей шумоизоляцией. Перебедуем. Остановились спустя полтора часа марша, когда до цели оставалось не больше 3 километра. Дальше начинались практически открытые места. Соваться куда без разведки было полным идиотизмом. Это если не помнить про вражеские противотанковые батареи, размещенные и замаскированные, нужно полагать, со всей тщательностью и прочей немецкой педантичностью. Благо, местность для этого, к сожалению, была практически идеальной, со множеством топких низин, неглубоких, но извилистых оврагов и прочих геодезических прелестей, которые любой военный фортификатор с легкостью превратит в арт-позицию. Начинать наступление без разведки и арт-подготовки, коль уж артиллеристы ухитрились не отстать и не растянуть тылы, Кобрин не собирался, даже если в штабе дивизии и будут считать иначе. «Товарищ комбриг, Комбат-2 докладывает, что разведка вернулась», — запыхавшимся голосом доложил подбежавший Малеев. «Я провожу. Разведбат вон там обосновался». «Добро, идем». Кобрин бросил шлемофон высунувшемуся из люка мехвода Башкову. Командирскую танкошапку тот поймал и пригладил ладонью потные, липнущие к лбу волосы. «Гриша, экипажу от машины не отходить. И вражеский эфир слушай. Вдруг чего интересного будет. Так я ж по-ихнему почти не понимаю, озадачился танкист. Так, десяток слов, ежели чистить не станут. Чего я там разберу? Значит, уроки в школе прогуливал. Беззлобно ухмыльнулся Сергей. Видать, батя мало порол, двоечник. Приказ старшего по званию слышал? Слышал. Вот и выполняй по мере сил и со всем пролетарским старанием. Есть! Кисло протянул радист, торопливо скрываясь от греха подальше в танке. Торчащий из башни заряжающий, не скрываясь, заржал. Но, наткнувшись на быстрый взгляд командира, мигом нырнул вниз, со скрипом захлопнув массивную крышку. Простукивавший пальцы траков, цыганков, ошибки товарища повторять не стал, вовремя скрыв улыбку за пышными усами, пожелтевшими от табачного дыма, и с удвоенным усердием заработал молотком. «Разболтались!» — осуждающим тоном начал было лейтенант, но Сенин, подтверждая строгий нрав реципиента, «нужно же соответствовать, ага», коротко буркнул. «Вперед, лейтенант, некогда языками трепать. Немец ждать не станет. Со своим экипажем сам разберусь, без подсказчиков». «Вот такая, значит, у них диспозиция, товарищ подполковник», — устало закончил командир разведроты, на полшага отодвинувшись от карты трехверстки, расстеленной на танковом крыле. Кобрин помолчал несколько секунд, переваривая информацию, взял у него из рук карандаш и, легонько постукивая по бумаге, обвел торцом указанные квадраты. «Значит, вы засекли всего 4 батареи ПТО, причем 3 из них малокалиберные, не больше 37 миллиметров, и только одна вот эта, калибром предположительно в 75. Маловато что-то?» «Точно не ошибаешься, капитан?» «Никак нет, не ошибаюсь. А зачем им больше при такой-то ширине фронта? Тут болото, там и там минные поля, время установить и замаскировать свои сюрпризы у немцев имелось. Но и те гаубицы, о которых третья группа доложила, они сюда вполне себе добьют. Это даже непредельная дистанция для ихних 105-ок. Плюс авиация. Сами же знаете, как они, твари, работают». «Добро, разведка, спасибо». Капитан крепко пожал загрубевшую от грязи и оружейного масла ладонь разведчика. «Отдыхайте пока. Но ты уж не обессудь, капитан. Понадобиться можете в любую минуту». «Да разве ж я против?» — обиделся тот. «Понятное дело. Нужно будет, снова пойдем». Поколебавшись, Кобрин отвел капитана в сторонку от остальных командиров штаба. Особого удивления это ни у кого не вызвало. Похоже, пока поведение Сергея мало чем отличалось от прежнего комдива. «Слушай-ка, капитан, очень мне твои слова про гаубицы покоя не дают. Видал я, что бывает, когда наши коробочки под их огонь попадают. А еще есть у немца крайне скверная привычка, в случае чего, выкатывать их на дистанцию прямого выстрела и долбить, словно из противотанковых. Вот и ответь, если наши боги войны их позиции не подавят, а в этом я скажу откровенно, практически не сомневаюсь, есть шанс твоим бойцам туда пробраться, да хорошенечко пошалить, так, чтобы больше уже ничего и никуда не стреляло. Или стреляло, но немножечко в другом направлении». Разведчик чуть удивленно взглянул на комбрига, затем обветренные губы растянулись в понимающей улыбке. Похоже, идея Кобрина пришлась ему по душе. «Вон вы о чем, товарищ подполковник. А чего ж? И пробраться можно. Есть там проход. Аккурат вдоль разбитой железки очень подходящий овраг идет. И пошалить тоже. Нам бы только наводчика с собой взять. Ну так, на всякий, как говорится, пожарный». «Подумай об этом, капитан». Сергей легонько сжал его предплечье. «И подбери на всякий случай группу из ребят понадежнее да поопытнее». Капитан криво ухмыльнулся. «Обижаете, товарищ комбриг. Ненадежных не держим. Неопытных тем более. В нашем деле без опыта и товарищей подведешь, и первым на тот свет отправишься. Разведчик, он ведь как сапер, один раз ошибается. Сделаю. Срок? Не знаю пока. Думаю. Все, свободен, капитан, отдыхай. Товарищ комбриг, так это, а зачем ждать-то? Уж больно идея хорошая, ничего подобного немцы точно не ждут». Разведчик не сводил с Кобрина внимательного взгляда. «У нас и координаты целей имеются, полевой склад ГСМ, а в паре километров севернее пункт боепитания всей ихней дивизии. Ребята туда тоже ползали. Вплотную, конечно, не подбирались, чтобы не нарваться. Но на карту аккуратненько занесли. А наши гаубицы до Тудова никак не добьют, в отличие от германских. Обидно такой шанс упускать, а? Можно несколькими залпами их и без горючки оставить, и без снарядов. Вы только лично приказ отдайте, да пушкарям скажите, чтобы по нам, когда работать начнем, не пальнули с дуру. И наводчик грамотный нужен, а то и парочка, я ж говорил. Желательно, чтобы еще и трофейную технику немного знали, но это я уж так, слишком много прошу. Сергей размышлял почти минуту, затем медленно кивнул. «Добро, капитан. Готов две группы, основную и резервную. Насколько вижу по карте, стрелять придется с закрытой позиции, так что понадобится еще и корректировщик. Я распоряжусь. Захватишь батарею и развернешь орудие, сообщишь по рации. Это и станет сигналом к началу нашей артподготовки. Начнете вместе, тогда фрицы точно не сразу разберутся, кто и куда стреляет. Через полчаса... На дольше у нас просто боеприпасов не хватит. Пошлю в атаку танки с пехотой, поскольку ждать больше не смогу. Крайний срок еще оговорим, но если сигнал от тебя не поступит, наши гаубицы начнут работать и по вашей позиции. Тогда уж не обессудь». «Дык оно понятно», — понимающе кивнул капитан. «Будет сигнал, не переживайте даже. А ежели напортачим, так и утюжьте фугасками на здоровье. Нам уже все одно будет. Так я пошел готовиться. Нам много не нужно. С часок отдохнем, перекусим и можем выдвигаться. Иди, капитан, и спасибо. Очень неплохо с этой батареей может сложиться. И немцам хороший сюрпризец будет. И нам здорово поможете». Глядя вслед разведчику, Кобрин задумчиво хмурился. Вот так оно и бывает. Ну, заметили ребята немецкую батарею, доложили. Мало ли их в прифронтовой полосе подобных батарей. Иной командир и внимания бы особого не обратил. Нанес координаты на карту, передал начштабу, чтобы тот, в свою очередь, связался с артполком. Те и долбанули бы, когда время придет. А уж попали или нет, как повезет. А так очень даже интересная штука может выйти. Без бензина и снарядов много не навоюешь. Сейчас фрицы абсолютно убеждены, что их складам ничего не угрожает. Русские гаубицы не добьют, а с авиацией у большевиков и вовсе беда. И тут вдруг... Да, интересно выходит. Весьма интересно.